Свен Сумквист постучал в кабинет Эверта Грэнса. Он делал это каждые четверть часа, искал его во всех коридорах полицейского управления, в кафетериях и конференц-залах, в спортзалах и туалетах, регулярно звонил на отключенный мобильник и домой, в квартиру на Свеавеган. Эверт так страшно кричал в гараже Орланды, потом сел в их машину и исчез. С растущим неудовольствием Свен сел в такси и на протяжении четырехмильной поездки тщетно пытался остановить взгляд на встречном движении, на зеркале заднего вида, на газете, которая лежала на сиденье. Он привык к выходкам Эверта, научился их терпеть. Но случившееся никак не вязалось ни с расследованием убийства под Фридхемсплан, ни с Боингом 737-300, только что взлетевшим с никому не нужными детьми. Что-то стряслось. Он еще раз обошел все управление, расспрашивая встречных коллег, не видели ли они его начальника, проверил гараж, на месте ли машина, звонил на коммутатор, просил соединить то с одним коридором, то с другим, то с одним этажом, то с другим, заглушал тревогу, но безуспешно. Усталый и опустошенный, он сел на скамейку возле бюро пропусков, не в силах больше задавать вопросы, и совсем было сдался, когда кто-то из гражданских служащих похлопал его по спине и сказал, что час-другой назад встретил комиссара Грэнса в длинном темном коридоре подвального этажа, ведущем в архив. Дверь в архив городской полиции стояла настежь. Свен Сумквист шагнул в первый узкий проход между одинаковыми металлическими стеллажами, материалы расследований в хронологическом порядке. Он открыл дверку в соседнюю проходную комнату, новые ряды стеллажей. В глубине находилась третья, самая большая комната, где хранились самые старые дела, машинописные документы, по краю полки год, месяц, день. Там кто-то был. Кто-то шевельнулся, он уловил дыхание. Неподалеку от выхода на одном из двух читательских столиков горел свет. Он сидел у соснового стола на жестком стуле. «Эверт!» Свен видел широкую, чуть сутулую спину. «Эверт, послушай!» Несколько шагов, и Свен Сумквист остановился рядом. «Эверт, это я, Свен!» На столе лежала раскрытая картонная папка. «Дело 27-летней давности. Расследование о причинении вреда здоровью полицейского». Молодая сотрудница полиции серьезно пострадала и остаток жизни проведет в приюте. Свен Сундквист пробежал глазами открытую страницу дела, где несколько раз встречалось ее имя — Анни Грэнс. Они были женаты? Свен чуть не полжизни знал своего начальника. Этот человек бывал и агрессивным, и раздраженным, и натянутым, и сосредоточенным, и усталым, и неистовым, а то и все сразу. Но никогда таким, как сейчас. Свен никогда не встречал эту женщину. Даже когда Свен положил ему на плечо руку, комиссар не пошевелился. Хотя Эверт из тех, кого просто так за плечо не возьмешь. Не любил он прикосновений и не скрывал этого. Единственная женщина в жизни Эверта, от которой он не мог отступиться, и оттого она стала его одиночеством. Свен Сундквист наклонился, заглянул ему в лицо, полузакрытые глаза — тело напряженное, как струна, налитая кровью шеи и дрожащие руки, он взял коричневую папку, положил на колени. Она умерла. Я убил ее. Марианна Хермансон не любила летать. Мощные порывы ветра сотрясали самолет, и она решила, что никогда впредь не позволит никому распоряжаться своей жизнью. Огляделась по сторонам. Никто вроде бы не боится. Дети, в конце концов, успокоились, некоторые уснули. Коллеги в форме и социальные работники негромко беседовали или читали глянцевые журналы, которые достали из кармашков кресел. Стюардессы сразу задернули штору, отделяющую хвост от передней части салона, и исчезли. За стеклами иллюминатора вечерело. Небо вверху и облачная пелена внизу. Ничего не разглядишь, но она знала, что Балтийское море давно осталось позади. Сейчас они, наверное, где-то над Центральной Германией. Она посмотрела на сидевшую рядом Надю, та спала. А Хермансон думала о двух минувших днях, о странном ощущении, что возникло у нее во время допроса этой девочки с изрезанными предплечьями, похожей на ее младшую сестру. Думала о том, как по-разному складывается жизнь в разных условиях. Самолет снова тряхнуло, а она наклонилась вперед, поправила у спящей девочки ремень безопасности, коснулась ее тонкой хлопчатобумажной кофты, и в тот миг, когда ее рука дотронулась до Надиного живота, она вдруг почувствовала, что он вправду округлился, что уже весной эта 15-летняя девочка родит другого ребенка. Это еще не скорбь, еще не одиночество. Их не было и не будет, пока он способен продолжать. Ее окровавленная голова у меня на коленях. Он убил ее. Давным-давно он сидел за рулем. Он положил начало жизни без мыслей, несчетным дням в инвалидном кресле у окна с видом на залив. Ее больше нет. Эверт Грэнс дрожал. Дрожал с тех самых пор, как 6 часов назад в бетонном гараже впервые услышал сообщение о смерти. Сейчас он стоял посреди туннеля, на лбу фонарь, в руках противогаз. Он продолжал работать. Он не знал иного способа и будет работать, пока мучительная боль внутри и гнетущая тоска не принудят его остановиться. Он вошел в туннель через серую стальную дверь в стене Крунебергского гаража, зная, что в ту же минуту спецподразделения по 4 полицейских в каждом сдвигают чугунные крышки 19 канализационных колодцев, спускаются под землю и шаг за шагом продвигаются к Фридхемсплан. Он прошел 100 метров и остановился на площадке, где сходилось несколько туннелей, образуя подобие большого зала, коротко кивнул сотруднику спасательной службы, когда заработали 10 передвижных вентиляторов, размещенных в системе туннелей. На сей раз никакие костры им не страшны. Гул огромных вентиляторов едва не заглушал рацию в его руке. Он прибавил громкость, чтобы все ожидающие приказы коллеги и социальные работники могли без труда держать связь. Потом Эверт Грэнс отвернулся, устремил взгляд в один из туннелей. Скоро он схватит убийцу. «Что ты, черт побери, делаешь?» Голос донесся из темноты, где проход сужался. Знакомый голос. «У меня есть разрешение». Ларс Огестам собирался домой, когда занимавшийся вечер нашептал ему об Эверте Грэнсе и новой операции в стокгольмских подземельях. Как был в легких туфлях из тонкой черной кожи, он выскочил из конторы на Кунгсбру и по заснеженным тротуарам помчался к месту сбора в Крунебергском гараже. «Что? Так это же, черт возьми, мое разрешение, Грэнс!» Он смотрел на бумагу в протянутой руке комиссара. «Конечно». «Ты получил его от меня на прошлую операцию!» «Я не вижу здесь даты, ограничивающей срок его действия. Потому что прокурор, который выдал разрешение, не счел нужным ее проставить». Рация затрещала, 2 полицейских, находившихся в туннелях в нескольких сотнях метров отсюда, докладывали обстановку. Огестам подождал, пока шум вентиляторов не стал опять единственным звуком, какой он слышал. «Я прекращаю эту операцию». «Пожалуйста, если хочешь подвергнуть моих людей смертельной опасности. Ты не хуже меня знаешь, что мы взяли под контроль все выходы. Прекращая операцию, ты подставишь наших людей под удар, сделаешь их беззащитными перед человеком, который уже совершил убийство. Эверт, я знаю, что произошло. Я очищу эти туннели. Ты действуешь опрометчиво. Уходи». На все ушло 1,5 часа. Он вернулся на место сбора за 100 метров от двери в Крунебергский гараж, где туннели сходятся, образуя довольно просторное помещение. «Туннель под Альстромергатен под контролем. Мы входим». Он справился, спокойно перевел дух, операция завершена. Костер погашен, дым выветривается. Все прошло быстро. Бездомные действовали так же, как в прошлый раз. 15 очагов возгорания, но теперь полицейские были в противогазах, а вентиляторы повернули дым в сторону поджигателей, которые задыхались от собственных костров. «Мы под перекрестком Флеминггаттен и Фридхемсгаттен. У нас нет ключей от двери в соединительный коридор, придется взломать». Когда подземные обитатели поняли, что убежать не удастся, кое-кто из них пошел в атаку, вооружившись палками, ножами и камнями. «Пострадал полицейский, прошу помощи. Возможно, сотрясение мозга в результате падения». Через несколько минут Грэнс внезапно покинул свой пост на перекрестке. Найдено помещение, которое кажется жилым. Патруль в туннеле под Альстромергатен вызывал всех социальных работников. Эверт Грэнс присоединился к ним. Довольно большое помещение, изначально похоже армейский склад. 11 обитателей. 11 женщин, из них 4 несовершеннолетние. Он стоял в дверях, осматривал это подобие жилища, перевернутые ящики вместо столов, красные скатерти, вазы, несколько стульев, диван, лампы, подключенные к проводке под потолком. Молча они одна за другой вышли из комнаты. Эверт запомнил грязные, изможденные лица, особенно девочку с множеством серебряных колечек в ухе, ту самую из фотографии розыскной базы. Вдали слышен шум. Возможно, кое-кто сумел сбежать. Они продолжали опустошать подземелья, отловили еще 12 бездомных, 12 мужчин разного возраста, обнаруженных в разных частях туннельной системы. Вместе с 11 женщинами их отвели к бытовке на Фрихенсплан. Когда их грязных и замерзших на январском морозе допросили, Грэнс принял решение. Нельзя людям, черт побери, жить в таких условиях среди крыс и темноты. Он распорядился выставить охранников из частных агентств у каждого спуска в районе Фридхемсплан. Коль скоро мы выгоняем их на улицы, власти обязаны о них позаботиться. И те, что сбежали, те, кого полиция не сумела схватить, никогда больше не вернутся под землю. Эверт Грэнс одиноко стоял в темноте туннеля. Он упаковал свой противогаз, ручные фонари, смолкнувшую рацию. Операция прошла четко, организованно. Он не изменит свои оценки и позже, когда это будут обсуждать в СМИ и на внутренних собраниях. 12 мужчин, 7 женщин и 4 несовершеннолетние девочки выдворены из подземелья и взяты под опеку. Кое-кто заявлял, что двое пожилых бездомных, которых через неделю после зачистки нашли замерзшими в туннелях в метро возле Статсгурцкаен, тот и другой были раздеты догола, так часто бывает, когда смерть ходит об руку с морозом, одним из них оказался Миллер, кое-кто заявлял, что их гибель есть результат закрытия туннелей. Эти люди отчаянно искали тепла. Но Грэнса такие доводы не убедили. Бездомные замерзали насмерть каждую зиму. Комиссар медленно зашагал прочь. Один шаг тяжелый, другой едва заметный. Негнущаяся нога болела, усиливая хромоту. Он направлялся к двери в гараж полицейского управления. Минувшие несколько часов были полны хлопот. Он проголодался, хотел пить и решил наведаться к торговому автомату в коридоре, а затем продолжить облаву на человека, которого, собственно, искал. Он только что допросил 23 обитателей подземелья в районе Фридхемсплан и был уверен, что убийцы среди них нет. Настоящее время, четверг, 9 января, 19:45, церковь Святой Клары. Эверт Грэнс идет через гараж управления и с каждым шагом чувствует себя все более опустошенным. Напряженная подземная операция отодвинула мысли о ней, ужасные мысли, которые кромсали мозг на части, пока он работает, пока видит, как она сидит у окна и смотрит на воду глубоко внизу, она будет жива. Сегодня вечером он домой не пойдет. Вот и лифт слишком тесный и медленный, он все же остается самой простой дорогой в отдел. Перед комиссаром двое коллег, мужчина и женщина, незнакомые, молодые. Им еще работать и работать. Интересно, понимают ли они, что в конечном счете 40 лет службы совершенно ничего не значит? Трудно достать из кармана мобильник, когда ты зажат между коллегами и стенкой лифта. Грэнс проклинает кабину, рассчитанную на детей. «Эверт, это я». Вопреки обыкновению, Свен говорит быстро и громко. «Мне звонила Сильвия, сестра милосердия». Свен Сундквист звонит из машины, он только что спешно покинул дом в Густавсберге и на полной скорости гонит обратно в Стокгольм. Несколько минут назад Сильвия описала ему девочку, которая сидит на одной из передних скамей в церкви Святой Клары. Сидит там весь день, с раннего утра, не желая ни с кем общаться. Она заторможена и неконтактна, судя по запаху и виду, бездомная. В этом нет ничего необычного. Люди, ищущие защиты и утешения, часто заходят в эту церковь, расположенную между центральным вокзалом и площадью Сергельсторг, тихое пристанище среди городской лихорадки. Но Сильвия говорила о фото из дела более чем двухлетней давности, которое видела в папке Свена, и о снимке, хранившемся в портмоне Лиз Педерсон, и об описании Миллера, рассказывавшего, как девочка выглядит сейчас. Рост, вес, цвет глаз – все совпадает. Девочка в грязной красной куртке и двух парах длинных штанов под юбкой. Возможно, Яника Педерсон, которую они ищут. Грэнс с силой жмет на кнопку «Стоп». Коллеги сердито смотрят на него, но ему совершенно наплевать на их вопросительные физиономии и укоризненные глаза. Он жмет на кнопку подвального этажа, молча, ни на кого не глядя, выходит из лифта. Он снова ощущает реальность, энергию, силу. Через 15 минут все кончится. Она по-прежнему сидит, глядя прямо перед собой, но знает, что церковь пуста. Уже некоторое время пуста. Нет ни мужчины, ни женщины, которые здесь работают, и пытались накормить ее и поговорить с ней. Она не видит их, не слышит. Кругом тишина. Она сидит здесь уже много часов. Похоже, уже вечер. За большими витражными окнами темно. Она тянется за бутербродом на скамье, пьет сладкий сок. Теперь она знает. Она поступила правильно. Встает. Пора возвращаться. Эверт Грэнс ждет на лестнице у Клара Вестрачуркугатан, когда Свен Сундквист выходит из машины. Они не разговаривают, спеша по темному церковному двору. В этом нет нужды, сейчас все кончится. Холодно, и те, что стоят возле могил и продают ночное утешение, мерзнут, несмотря на пальто и две пары перчаток. Они видят полицейских всего в нескольких метрах от себя, но не прячутся. Знают, что никто не ловит мелких торговцев героином в такую канальскую погоду. Дверь в малую церковь открыта, полицейский здоровается с церковным сторожем, который сидит на стуле у окна, и смотрит на Сильвию. Она встает из-за письменного стола в толстой куртке и большом шарфе. Отопление не работает. Грэнс считает стеариновые свечи. 18 штук в маленькой комнате, единственный обогрев. «Ты звонила?» Сильвия подходит к блюдцу с тремя белыми свечами потолще, греет над ними руки. «Я не уверена, но, возможно, это она». Она смотрит на сторожа, потом в окно, в темноту вокруг большой церкви. «Джордж приметил ее с утра. Я сама заходила туда за день 7 раз, пыталась до нее достучаться, не вышло». Она опускает руки к самому огню, худые пальцы совсем красные. «Она истощена, от нее пахнет, она давно живет на улице, опознать ее я не могу. Она никогда не бывала здесь, и все же, судя по фотографиям, которые я видела, и по рассказам Миллера, который описал, как она сейчас выглядит, девочка, похоже, та самая». Янника встает с жесткой деревянной скамьи, все тело ноет, ноги, спина, а она не двигалась с самого утра. Выходит в центральный проход, направляется к двери, которая называется северным притвором и расположена на длинной стороне церковного здания. Она снова чувствует руки, они трогают ее. Она замирает, ей не скрыться от них. Снова ее охватывает страх. Она готова лечь на каменный пол церкви, но вдруг понимает, что это ни к чему. Они не достанут ее. Больше не достанут. Она открывает дверь, холодно, и она чуточку зябнет. Следом за сестрой Милосердия и церковным сторожем Грэнс и Сундквист входят в массивную дверь главного церковного притвора. Огромное помещение встречает их тишиной и тонкими стеариновыми свечами, которые прихожане покупают по 5 крон за штуку и втыкают в металлическое кольцо. Слабые огоньки трепещут на сквозняке. Никого. Вообще никого. Ряды скамей пусты. Она сидела здесь с самого утра. Рука Сильвии указывает в глубину пустой церкви. Второй ряд ближе к середине. Эверт Грэнс смотрит туда. «Когда ты ее видела?» «Когда заходила сюда в прошлый раз, 30 минут назад. Как раз перед тем, как позвонила». Они осматривают каждый ряд скамей в огромном зале, выходят через разные притворы, идут вокруг церкви. Никого, только ветер. Осматривают проход возле алтаря, отпирают калитку, ведущую к церковной кафедре, поднимают стулья на хорах, ее нет. Яника пересекает большую лужайку, она мерзнет. Вспоминает, что вот так же было, когда она маленькой девочкой ходила с родителями на могилу бабушки. Видит неподалеку торговцев наркотой, слышит их оклики, но молчит, не оборачивается. Спускается по лестнице на Клара Вестра Чуркугатн, снова чувствует руки на груди, на бедрах. Сильные руки, их не оттолкнуть, мамины руки. Она дрожит, ей страшно, но не так, как прежде. Она знает, что можно идти дальше. Канализационный колодец посреди улицы, неподалеку от ворот большого гаража. В ее красной куртке спереди есть большой карман, где лежит длинный металлический прут, который она позаимствовала из рюкзака Лео. Она просовывает его в щель между крышкой и асфальтом. Острый крюк цепляет тяжелую крышку, и она поднимает ее, как учил Лео, одним сильным рывком. Мама нашла ее. Мама узнала, что она живет внизу. Может, Яника уже тогда знала. Она ждала ее на том месте, которое предложила мама. Смотреть на нее было трудно. Она предпочла смотреть на рождественские звезды в окнах многоквартирных домов, такие красивые. Свет смотрится очень красиво, когда темно. Потом они вместе спустились через колодец на углу Арбитергаттен и Мариеберсгаттен. 2,5 года прошло, а голос у мамы все тот же, дыхание все то же, и руки те же. Они потянулись к Яннике. Именно это и напугало Яннику. Именно это заставило Яннику снова и снова пырять ее ножом до полного изнеможения. Янника не плакала. Задним числом даже обрадовалась, только смотрела на нее. А когда Лео вытащил ее в туннель, вдруг подбежала и стала плевать на нее снова и снова. Она улыбается. Все это было давно. Она медленно спускается в колодец. Узкие металлические ступеньки скользят, и она крепко цепляется за них, знает, что внизу ей предстоит проделать долгий путь до Фридхемсплан. Она вернется домой, к Лео, и, может быть, когда-нибудь выяснит, где живет отец, может быть, навестит его. Конец книги. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.